могу, понимаете, не могу, а что другое, пожалуйста. Через несколько дней капитан отправлялся на фронт. Перед отъездом забежал в санчасть попрощаться с Галиной Михайловной. Подавая ей руку, капитан сказал: «Как знать, быть может, вы последняя женщина, в честь которой билось мое сердце». Вначале она не поняла смысла этих слов, а позже раздумалась и уловила в них мудрый оттенок. Он же может погибнуть или вернуться инвалидом, или вообще не вернуться. И ей стало неловко за себя. Могла бы и поласковее, могла бы и поцеловать на прощание. В палатке появился Лыков-старший, подал команду. «Подъем, товарищи, дел много. В 17 часов начальство приедет. К этому времени мы должны полностью развернуться и быть готовыми к приему раненых». Глава 8. Сафронов выскочил из палатки одним из первых, огляделся. День стоял серенький, моросливый, будто на все вокруг была накинута тончайшая марлевая сетка. Деревья, кусты, трава приняли сероватый цвет, а небо висело низко, даже не на вершинах деревьев, а где-то на самых нижних ветвях. Сафронов поежился от сырости и подумал, что надо бы достать плащ-палатку. Но личные вещи его находились вместе с имуществом взвода, а оно в машине, которую надо еще найти. И тут он заметил буквально в 10 шагах от себя палатку, а подле нее улыбающегося во весь рот Галкина. «Здравия желаю, товарищ гвардии капитан!» — поприветствовал тот, прижимая руки к бокам и не пряча добродушной улыбки с лица. «Здравствуйте!» — ответил Сафронов. «Пока еще не гвардия, а просто капитан. А где наши вещи?» «Так тут они, в палаточке!» Галкин засуетился, зашуршал набухшим от дождя брезентом, открывая вход для своего командира. «Тут они, все тут-то, проходите!» Действительно, имущество и личные вещи лежали в палатке. Между ними прямо на земле сидели Трофимов и Лепик и доедали из котелков остатки завтрака. При виде Сафронова они вскочили и замерли с полными ртами. «Заканчивайте», — распорядился Сафронов. «Галкин, Кубышкина и сестер ко мне». Галкин не успел выполнить приказание, столкнулся с сестрами и лейтенантом в тамбуре. Сафронов отыскал плащ-палатку, произнес неопределенно, не то посоветовался, не то отдал приказание. «Нары сделаем, топоры есть. Лучше ветки и одеяло на них», — не выдержала стома. «Земля сырая», — возразил Сафронов. «Тяжелые могут воспаление схватить». «Носилки на козлы», — подсказала Люба. «Слева ряд носилок, справа ветки и байковый подклад палатки. Хорошо бы травы накосить». «Стал быть, можно», — охотно отозвался Лепик. «Стал быть, пальцем», — передразнил Трофимов. «Действуйте», — прервал возникшую перепалку Сафронов. «Кубышкин, Белякова». За ним вышли лейтенант и Люба. «Проверьте поильники, котелки, ложки, медикаменты. Сыворотки достаточно?» — он обратился к Любе. «Недостающие сейчас же выпишите в аптеке». «А вы, Кубышкин, расставьте указки и идемте в штаб. Может, машина пойдет». У штабной палатки встретился Штукин. «Разногласие по поводу мытья рук. У ведущего хирурга другая школа. У каждого свое», — подумал Сафронов, посмотрев вслед неуклюже шагающему другу. «Товарищи офицеры!» — послышался знакомый голос Н.Ш. «Разойдитесь по своим объектам. Сель, ясна? Ну и действуйте». Сафронов все-таки вошел и обратился к Царапкину. «Машина не пойдет нам указки установить? Я прикинул на карте. В 5 местах необходимы указки. Давайте карту». Начальник штаба сверил карту Сафронова со своей, кивнул. «Установим». На обратном пути к себе Сафронов обратил внимание на то, как изменилось все вокруг. Это был не тот медсанбат, что всего 1 сутки назад. Это был другой батальон.